Перед ним чернела свежая насыпь дороги, а у палатки Исаак Кац гремел кастрюлями. «Где ты был, Иван?» — встретил Петрова взволнованный Вагин. «А что? Как что? Приходил надзиратель, делал поверку, а тебя нет. Пришлось сказать, что послали тебя на карьер проверить, хватит ли щебня. Все ли с тобой ладно? Я, правда, в тебе не сомневаюсь, но все же, сам знаешь, отлучка — дело недозволенное. Пришлось выгораживать тебя. Ребята тоже подтвердили, рискнули. Мы тут не спали, беспокоились, не случилось ли что. Хорошо, что вернулся». Тревожно выговорился он и, вздохнув, уже спокойно спросил. «Где ты пропадал всю ночь, Петров?» «Порядочек, дядя Петя, порядочек и еще какой! Только не спрашивай, не надо!» Таинственно улыбнулся он и добавил. «Вороник где-то в бок послал кусочек сыра». Его поведение было довольно странным. Он то нетерпеливо вставал, то снова садился. Глаза горели, лицо светилось. Всегда сосредоточенный и задумчивый, а то и печальный, сейчас он излучал радость. «Да что с тобой, Иван? Ты на себя не похож. Может, анаши накурился?» «Что ты, дядя Петя? Только подожди, не спрашивай. Вечером все узнаешь», — ответил он и, схватив гитару, стал напевать что-то веселое. А вдруг Петров бросил гитару и наклонился над травинкой, зеленеющей на полу. «Смотрите, ребята, честное слово, живет!» — заговорил он с нежностью. «Росла она мирно, но пришли люди, содрали дерн, а она как-то осталась. Привезли накатник, доски, стебельки втоптали в землю, а она снова пробилась. Не хочет сдаваться, тянется к свету и будет жить, заслужила такое право». Он вырыл травинку вместе с землей и посадил за палаткой. Вернулся взволнованный. Петрову отчаянно хотелось рассчитаться с долгом. Это была последняя нить, связывающая его с воровским миром. Но все сложилось так неожиданно, что он не верил ни себе, ни пачке денег. Только уплатив долг, он мог удостовериться, что все это не сон. Он готов был и прыгать от радости, и плакать от одной мысли, что все может в последнюю минуту расстроиться. «Скорей бы, скорей туда, к каменному карьеру, где будет ждать копченый! Скорей сжечь все мосты к прошлому! Он выдержит, он заслужил это право, как та травинка, вставшая из грязи. Он теперь не один, есть коллектив, друзья, и они поддержат». Из-за сопок выглянуло солнце, и бригада направилась на работу. Прозрачные капли росы падали с веток на лицо, руки. Показался дым костров. Петров почувствовал, что дрожит. С новыми бригадами прибыл опасный рецидив. Он увидел Ленчика, Калюху и других. Копченый ходил с метром, замеряя кубаш. «А, землячок! Ну, здравствуй, здравствуй!» Холодно проговорил Копченый. «Ты, наверное, помнишь, о чем сегодня пойдет разговор? Если забыл, пеняй на себя!» Он угрожающе скрестил руки. «Получи, браток, тут чисто, проверь, пусть видят все!» Петров торопливо полез в карман, вытащил пачку денег и передал ее Копченому. Тот удивился и громко спросил. «Откуда у тебя этот куш? Молодчага, по-жигански, не придерешься!» Он пересчитал деньги и, засмеявшись, сунул пачку в карман. «Думал, не выкрутишься. Значит, квиты, заглядывай!» Он отвернулся. «Откуда деньги?» — жестко спросил Вагин, глядя в упор на Петрова. «Не спрашивай, не скажу, дал слово». «Тут что-то неладно». «Все хорошо!» Засмеялся Петров и покосился на Копченого. Вагин поймал этот взгляд. «Ты что-то никогда не говорил о таких долгах. Да и денег таких, пожалуй, тут ни у кого не найдется. Все это подозрительно, Иван». «Все, дядя Петя, на этом крест сквитался». «Играл?» «Да, было когда-то, а рассчитаться не смог». Почему молчал?